Глава 16. Этот север продолжает удивлять. «Но как же, вы ведь...» Алине вскакивает, не находя слов. «Мои отношения с Империей Го никак не касаются герцогства Дарунгицы. И твоя миссия, как посланница отцовской воли, здесь выполнена. Что касается меня...» «Можешь сообщить герцогу правду, что узнала о моей личности во время суда над вторым генералом грозовой дюжины? И что после раскрытия моей личности меня поселили в холодном дворце? Также можешь сказать, что видела Айрона, но он к моменту твоего возвращения домой уже будет в Цай». «Что? Ваш кузен тоже отпущен? А вы?» Подбежав ко мне и взяв за руки, взволнованно спрашивает Алине. «Я остаюсь здесь», — произношу ровно. «И буду ждать от вас хороших новостей». «Но это...» Алине переводит взгляд с меня на белого генерала, не решаясь о чем-то сказать вслух. «Но это будет нечестно! Ваш кузен был пойман горными мятежниками, а я...» «Меня отец отправил на север из-за сложностей в торговых отношениях с Го. Но вы единственный из нас, кто был свободен, как ветер, и кто не был обременен никакими обстоятельствами. И вы в итоге остаетесь здесь в качестве заложницы?» «Не был обременен обстоятельствами?» Медленно переспрашиваю я с легкой улыбкой. «Алине, единственная цель моего существования как принцессы Цай — это способствование возвышению моей родины. И если от меня будет зависеть, сможет ли Восток избежать войны с Севером, я возьму на себя эту ношу». «Но император...» — покосившись на белого генерала, протягивает Алине. «Он так суров к вам. Что с вами станет, когда мы покинем вас?» Эта малышка думает, что их присутствие каким-то образом оберегает меня от жестокости Сейкая. Что ж, эта мысль не лишена логики. Когда я останусь в холодном дворце одна, его гнев сможет быть вымещен только на мне. Император не так суров, как кажется, и вполне способен вести диалог. Мягко отвечаю своей собеседнице, решив слегка успокоить ее. «Он объявил вас своей наложницей и уничтожил вашу репутацию», напоминает герцогиня, опустив взгляд в пол. «Если это цена мира, то так тому и быть». Ставлю точку, желая избежать углубления в тему. «Но если мира не последует...» Она поднимает на меня взгляд. И я впервые за всю встречу жалею, что Байдзюнь все еще в покоях. Алине может выглядеть легкомысленной пустышкой, но она далеко не так глупа, как может показаться. И я бы не хотела, чтобы приспешники Сюйкая знали об этом. «Тогда с этой проблемой будет разбираться кто-то другой». Растягиваю улыбку на губах и убираю за ее ушко упругий локон, выбившийся из прически. «Я не хочу оставлять вас», — неожиданно произносит Алине, глядя мне прямо в глаза. «Ты должна будешь это сделать. Это мой приказ. И моя просьба, как твоей подруги». Смягчаюсь в конце и дожидаюсь послушного поклона. «Теперь иди. Я хочу отдохнуть». Герцогиня молча разворачивается, идет к двери и вдруг спрашивает. «А что случилось со стеной рядом с вашими покоями?» «А что с ней случилось?» «По ней будто кувалдой ударили. Такая вмятина!» Протягивает Алине, чуть наклоняя голову на бок. Хмурюсь, пытаясь понять, о чем она говорит. А затем вспоминаю поздний вечер и удар, сотрясшие стены, как раз после ухода Его Величества. «У северян такие странные развлечения», — Дикий народ. Отзываюсь бесстрастно и отворачиваюсь от нее, возвращаясь к прерванному завтраку. После чего слушаю, как шелестит платье герцогини, удаляющейся из моих покоев, и как за ними с генералом закрывается дверь. Медленно вожу ложечкой, то наполняя ее в пиале, то вновь опустошая, позволяя содержимому стекать обратно. Алине не стала рассказывать мне о том, что происходило с ней, когда я готовилась к соревнованиям новобранцев. А теперь у нее и вовсе не будет такого шанса. Байдзю не позволит. Но, судя по всему, она смогла избежать худшего и отделалась легким испугом. А теперь она будет благополучно возвращена домой. Что это значит? Что герцогство начнет сотрудничать с Севером на их условиях. Это очевидно. Алине может быть мне трижды подругой, но она в первую очередь дочь своего отца. И будет делать все, чтобы герцогство Дарон-Гицы и впредь оставалось свободным и незавоеванным. Полагаю, если бы я могла вернуться в Цай и каким-то образом получить власть, все было бы иначе. Именно поэтому Алине сказала, что не хочет оставлять меня здесь. Но дядя, сидящий на троне восточного гиганта, не внушает доверия герцогу, поэтому последний пойдет на сделку с империей Го. Я никогда особо не задумывалась, хорош ли мой дядя как правитель, и никогда не рассматривала себя в качестве его преемницы. Айрон — его сын, а власть в Цай передается по мужской линии. Но тот факт, что от меня была утаена часть древней техники, добытая моим дедом лично для его любимой внучки, и тот факт, что папа умер так скоро после своего отца, все это начинает рождать во мне очень нехорошие мысли. «Принцесса!» — звучит голос Байдзюня за моей спиной спустя несколько минут. Я была уверена, что эта дверь скрипит. Не оглядываясь на белого генерала, протягиваю без эмоций. «Вы знали, что я приду?» «Я не хотела, чтобы ты приходил. Но ты пришел. Перехожу на неформальное общение, раз уж он позволил себе посетить меня тайно. Хочу пояснить, что происходило на суде. Ничего не хочу знать». Перебиваю холодно, все так же сидя к нему спиной. «Более того, считаю твое присутствие здесь и этот разговор опасным для своей жизни». «Хорошо», — звучит ровный ответ после бесконечно долгих секунд ожидания. Полагаю, на этом визит окончен, и белый генерал покинул меня так же бесшумно, как появился. Сижу в кресле, глядя в окно, и продолжаю размышлять над странными обстоятельствами, складывающимися вокруг меня. Покровительство местного бога, забота вдовствующей императрицы, неожиданное смягчение Сюйкая, и попытка второго генерала объяснить свое предательство. Кажется, я успела получить в руки пару козырей, но еще не осознала этого. Как не поняла, откуда именно они ко мне пришли. Все дело в Макоте? Или в авторитете мачехи императора, пожелавшей разрушения Цая руками моего бестолкового кузена в будущем? Или есть что-то еще? К слову, об Айроне. Кузен — маг огня. Его сила проявилась с самого рождения. Именно поэтому его бесконечно баловали, с детства называя наследником Цай. С возрастом Айрон стал настолько самоуверенным, что перестал слушать своего отца и даже решил отправиться с делегацией на север. Судя по всему, чтобы самолично разобраться с обострившейся на границах ситуацией. Итогом стало его позорное пленение. Полагаю, не обошлось без защитных амулетов, гасящих всю магию вокруг. Ими часто пользовались в армии Севера, поскольку магов среди рядовых бойцов практически не было. И тем не менее, попасть в плен даже не к императору Севера с его огромной армией и техникой повелителя грозы, а к клану мятежников — это откровенно позорное пятно на репутации Востока. Когда дядя вызвал меня к себе и намекнул на то, что пропавшего неизвестно где наследника необходимо вернуть, но сделать это бесшумно, я решила, что проблема не настолько серьезная. Иначе бы правитель Цаи использовал отряд лучших магов, а не отправлял за сыном племянницу, силу которой так презирал. Да, мне периодически давали понять, что я бесполезна для Востока. То намеками, то прямым текстом из уст приближенной знати. Однако, когда я провела небольшое расследование и выяснила, что Айрон пропал не в каком-то борделе на окраине государства, а на пути в империю Го, я напряглась. Теперь же мне очевидно. Дядя знал, что я не справлюсь своими силами. И знал, что в столице я выясню причину, по которой Север так ненавидит Цай. Он отправил меня за Айроном в одиночку по одной причине. Он хотел, чтобы я совершила обмен. И он хотел, чтобы я осталась в столице Го в качестве заложницы. Он знал, кого мой жених ненавидит больше всего. И он бросил Сюйкаю эту кость. Что ж, я сделала все, чего желал мой хитрый дядюшка, прекрасно осведомленный о том, что я никогда не наврежу кузену, чтобы не пошатнуть стабильность в Цай. И сегодня законный наследник Востока отправится на родину. Теперь вопрос. Что со всем этим делать мне? Я вообще имею место, куда могу вернуться? Или стоит сразу смириться, что на Востоке меня не ждут? А если это так, то не стоит ли задуматься над тем, куда мне следует бежать, когда я получу такую возможность? Встаю, прижав костяшку указательного пальца к подбородку, и поднимаю взгляд на белого генерала. «Что? Что вы здесь?» Осекаюсь и отступаю к стене, когда он начинает сокращать расстояние между нами. «Он сдержался», — произносит Байдзюнь, буквально прижав меня к подоконнику. «Он не тронул вас, Аяне». Его пальцы застывают в считанных миллиметрах от моих щек. И я могу ощутить тепло, исходящее от его кожи. Позвольте объяснить, что произошло на суде. Его прерывистый шепот начинает волновать меня, потому собираю всю волю в кулак и отталкиваю от себя брата Сюаньцзуня. «Я уже сказала, что не нуждаюсь в ваших оправданиях», — произношу с холодом. «Не заставляйте меня кричать о помощи и покиньте мои покои». «Вы всегда доверяли мне», — терпеливо произносит белый генерал. «Так почему сейчас?» «Я никогда не спрашивала вас, зачем вы помогаете мне, и зря. Манеры вашего брата теперь кажутся более предпочтительными. Ведь на его счет сложно ошибиться, а вы — словно змея, притаившаяся перед броском». Замолкаю, поймав себя на том, что перехожу на личности. «Я не хочу иметь с вами ничего общего. Так что повторяю во второй раз. Покиньте мои покои!» «Если бы я не проверял вас, был бы я достоин доверия моего императора», — спокойно уточняет Байдзюнь. «Мне это неинтересно», — отрезаю ровно. «Но если вы хотите моей похвалы, то да. Вы достойны доверия, потому что хорошо выполняете свои обязанности. Мне только одно непонятно. Что вы делаете в моей комнате?» пытаясь объяснить вам, что на том суде спасал не только свою жизнь, но и вашу. Звучит ответ. Это я и без вас знаю. Цена моей жизни и вашего положения, моя разрушенная репутация. Отвечаю сухо. Я не жалуюсь на память. И прекрасно помню, что на суде из уст белого генерала в мой адрес не прозвучало ни одного прямого оскорбления, напротив. Он давал мне четкую характеристику человека, не опасного для империи и ее правителя. И Байцзунь нашел идеальный выход из нашего сложного положения. Я признаю это. Точнее, была бы готова признать, если бы дело не касалось меня лично. Ведь это меня он унизил. И мою репутацию стер в порошок, а не какой-то неизвестной мне барышни. Но что хуже всего, я не ожидала от него этого хода, потому что начала ему доверять. Это только мой промах, а мои обиды на него — проявление моей же слабости. Все, что сделал Байцзюнь, так это воспользовался моей ошибкой, дабы спасти нам обоим жизнь. Остальное не имеет никакого отношения ни к политике, ни к деловым отношениям. А значит, не имеет никакого значения на территории врага. Аяне. Не стоит ко мне приближаться. Предупреждаю его громким голосом и вытянутой рукой. Неужели вы думаете, что я совершу одну и ту же ошибку дважды? Не спите с ним. И попросите встречи с Байджу. Я слышал, что вы беспокоились о нем при герцогине. Так что у императора это не вызовет подозрений. Вы с ума сошли? Уже ничего не понимая, уточняю. Кивните, что запомнили, просит Байцзюнь. Убирайтесь из моих покоев, второй генерал. Очень спокойно произношу, максимально гася свой гнев. И напряженно застываю, впервые увидев это выражение на лице светловолосого северянина. Вы когда-нибудь целовались, принцесса? Отступаю на шаг, слушая бешеный стук сердца от чего-то вдруг сошедшего с ума. Все прелести интимной жизни я планировала познать в браке, до новостей о ненависти Сюйкая. После клятвы Макото интерес к такого рода делам совсем поутих. Однако... «Не отвечайте», — произносит Байцзюнь, затем в мгновение оказывается рядом и притягивает меня к своей груди, а также к тому, что ниже. «Вы же не посмеете!» Недоверчиво протягиваю я и едва не задыхаюсь, когда его язык оказывается в моем рту. Горячий. Ощущения сносят меня потоком, вынуждая болтаться где-то на периферии сознания, тогда как мое собственное тело с удовольствием и легкой дрожью принимает все, что творят с ним руки белого генерала. Еще. Я хочу еще. Это какое-то безумие. Почему мне так приятно? И куда, скажите, подевалась моя гордость? Прикладываю немалые усилия и останавливаю себя. Выдыхаю, пытаясь остановить головокружение. Крепко зажмурив глаза, опускаю подбородок и поджимаю губы. Кинами. А ведь я действительно хотела этого поцелуя. Что со мной не так? Вы думаете, что проявили слабость? Но единственный, кто действительно проявил здесь слабость, это я, произносит Байцзюнь, тяжело дыша и согревая мое лицо своим дыханием. Сюйкай уничтожит вас за это, выдавливаю из себя. Сюйкай об этом не узнает. Ваша наглость? Не выдерживая, поднимаю на него взгляд, но на моих губах появляется указательный палец. Посмотрите на меня хорошенько, принцесса, просит белый генерал, и его волосы, спадая со лба, мягко щекочет мою скулу. Я все еще жив, несмотря на вашу брачную клятву. О, боги! Макоту плевать, что творится с моей личной жизнью. Он не будет защищать наш брак, только меня. Сюйкай действительно не узнает о том, что здесь произошло. Благодарю вас за эту демонстрацию. Взволнованно произношу, начиная обдумывать все новые перспективы. Затем отхожу от второго генерала, продолжая блуждать по просторам своей проснувшейся фантазии, равно как и по своим покоям в реальности. Умереть старой девой — это теперь не про меня. В таком случае это может быть кто угодно. Протягиваю воодушевлённо и всё так же взволнованно. «Я в этом не уверен», — отрезает Бай Цзюнь. Встречаюсь с ним взглядом и понимаю, что белый генерал каким-то образом догадался, какие именно мысли витают в моей голове. И эти мысли ему не понравились, если судить по потемневшим глазам и собранной позе. Не расставлю все точки сейчас, и он слишком легко заберется в зону моего доверия. Вновь. Я уже чувствовала это. Я желала заботы мужчины, стоявшего напротив. Именно поэтому я должна разорвать с ним все связи. Раз у меня появилось будущее, я должна смотреть на мир шире, не ограничиваясь видами Севера и его представителей. Что касается нашей близости, когда-то я собиралась пожертвовать своим первым поцелуем ради проверки одной догадки. Пусть совесть успокоится тем, что другая догадка подтвердилась тем же самым способом. «Еще раз благодарю вас, генерал», — произношу вежливо, чуть склонив голову. «Я не держу обиды за ваш поступок. Вы наглядно продемонстрировали то, на что я раньше не смела даже надеяться. Если это была ваша плата за происходившее на суде, я ее принимаю. И на этом предлагаю завершить любое наше общение. Уверенно завершаю свою речь. Не делайте поспешных выводов. И не рубите концы», — мягко предлагает Бай Цзюнь. «Не вынуждайте в третий раз повторять мою просьбу», — отвечаю чуть холодней. «То, что произошло ранее, никак не поменяет моего отношения к вам». «Не зарекайтесь, принцесса». Неожиданно легко отступает белый генерал и спокойно выходит из покоев, словно не целовал наложницу своего императора пару минут назад. Права была вдовствующая императрица. Самый опасный человек в холодном дворце. Вовсе не Сюйкай. Но кому служит второй генерал грозовой дюжины? И если служит он все-таки Сюйкаю, то чьи интересы пытается продвигать в общении со мной? Может ли быть, что у брата Сюаньцзюня два сердца? И Макот прощает ему то, что другому не сошло бы с рук? Слишком сложно. Закрыв лицо руками, протягиваю с выдохом. А затем останавливаюсь, резко схватившись за спинку кресла. Макот защищает мою жизнь. Но не наш брак с Сюйкаем. И почему я не подумала об этом раньше? Как и Кинами в моем родном Цай, этот странный бог порядка защищает Север, а не конкретного правителя. Тогда все встает на свои места. В том числе и дерзость второго генерала, отец которого являлся мятежником из горных кланов, где испокон веков рождались маги ветра, потомки этого самого бога порядка. Макот покровительствует всем своим детям. А Бай Цзюнь является кем-то вроде посредника между двумя противоборствующими силами в империи Го. властью императора и традициями Древнего Севера с его кланами и децентрализованным государством. Кажется, все так и есть. Вычищенная и выровненная от всех шероховатостей, наполненная комфортом и всеми благами цивилизации, новая столица не дает возможности развитию буйной магии ветра. Магия зарождается лишь в горных кланах на самой границе. А империя, которую построили отец и сын, также является территорией Макото, но она не имеет никакой связи со старыми традициями. Ее жители практикуют первый уровень техники Повелителя Грозы, сами того не ведая. Что же это выходит? Жители Крайнего Севера хотят оставить за собой право считаться потомками бога порядка, не подчиняющимися новому правителю. А Сюйкай, в свою очередь, хочет поглотить весь Север, но не замечает перед собой отличной перспективы стать правителем совершенно новой страны на карте мира. Прав был белый генерал. Империя Го в расцвете. Остановись, Сюйкай, со своей местью Востоку, и перестань он вырезать потомков бога порядка за их свободомыслие, и он сможет увидеть своими глазами, что невольно сотворил. Так вот, какая у тебя цель. Протягиваю вслух, впервые оценив масштаб личности второго генерала Грозовой Дюшины. Теперь понятна его уверенность в том, что Сюйкай отступит, заметив недовольство Макото. Если вспомнить события на соревнованиях новобранцев. И понятно желание Сюйкая повсюду таскать за собой статуэтки Макото. Как я и предполагала, императору нужно одобрение богопорядка. Но я даже не догадывалась, как сильно его величество в нем нуждается. Вся картина, наконец, сложилась перед моими глазами. Но остался только один вопрос. Что по этому поводу думают верховные монахи?